Присоединение Кавказа. После смерти императора Петра I почти 4 десятилетия в России никто не занимался проблемами Кавказа. Только в 1735 году русские построили в Дагестане крепость Кизляр, которую считали русской столицей на Кавказе. Императрица Екатерина II основала в 1763 году крепость Моздок, но ее больше интересовали территории Крымского ханства. В дальнейшем на реке Кубань были возведены крепости Екатеринодар, Георгиевск и Ставрополь. В кубанские степи стали переселять крепостных крестьян. После была заложена крепость Владикавказ через главный Кавказский хребет по Дарьялскому ущелью, протянулась военно-грузинская дорога. Позднее была заложена крепость Владикавказ. Через главный Кавказский хребет по Дарьяльскому ущелью протянулась военно-грузинская дорога. После окончания войны с Наполеоном перед российским правительством встала задача обеспечения стабильности на Северном Кавказе. Прежде всего, следовало покончить с набегами горцев населения жителей равнинного предкавказья, которые сопровождались убийствами, пожарами, угонами в рабство молодых людей. В то же время Россия хотела поставить заслон распространению влияния Турции на Кавказе, попыткам вмешательства в дела региона извне, в частности Англии. Александр I командировал на Кавказ героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Алексея Петровича Ермолова. В 1816 году его назначили командиром отдельного грузинского, позже Кавказского корпуса. Но, по сути, он был наместником Кавказа. Ермолов начал продвижение русских вглубь Чечни и Дагестана для освоения земель. Он был активным и деятельным человеком. При его участии в 1818 году появилась крепость Грозная. Она должна была блокировать набеги горцев на равнину через Ханкальское ущелье. Только к 1870 году крепость утратила свое стратегическое значение и стала городом Грозным. Во время правления Ермолова на Кавказе заметно усилилось сопротивление горских народов, которые не хотели подчиняться вводимым правилам и законам, отстаивали свои национальные обычаи и обряды. Со временем это сопротивление превратилось в религиозно-политическое движение «мюридизм», объединившее мусульман для возрождения и распространения идей ислама. В 1823 году некий бухарец по имени Гази Магомед стал распространять учение мюридов на Кавказе. Он говорил, что только религия ислама способна нравственно очистить людей и сделать их политически зрелыми. Это означало, что кавказцам необходимо свергнуть иго иноверцев, пришлых людей, русских. В 1829 году бухарец объявил против русских и их союзников священную войну – газоват. В 1832 году барон Владимир Григорьевич Розан, командир отдельного кавказского корпуса, штурмом взял поселок Гимры в Дагестане, оплот мюридов. Оставшийся в живых его защитник Шамиль укрылся у горцев. В 1834 году он был признан имамом, духовным лидером. Шамиль объединил горцев Дагестана, Чечни и Черкесии и начал борьбу против российской власти, которая превратилась в Кавказскую войну и продолжалась с переменным успехом около 30 лет. 9 августа 1859 года Кавказская армия под командованием Александра Баритинского осадила горный дагестанский аул Гунип, где находилась ставка имама Шамиля. После 6 дней боев Шамиль сдался. Его отвезли в Петербург, где с ним беседовал император Александр II. После этого Шамиль переехал жить в Калугу. Кавказская война закончилась в 1864 году включением в состав Российской империи Северного и Северо-Западного Кавказа. После их присоединения российское правительство приложило немало усилий для стабилизации жизни в регионе и недопущения событий, подобных Кавказской войне. В 1860-е годы была проведена земельная реформа, которая обеспечивала местных жителей земельными наделами. Налоговая система позволяла использовать собранные средства на нужды края. Для поддержания развития Кавказа средства поступали также из общегосударственного бюджета. Постепенно у горцев стали появляться больницы, школы, население училось читать и писать. Экономика региона оживилась со строительством грунтовых и железных дорог. Северный Кавказ и Закавказье не были колониями Российской империи. Они вошли в ее состав на равных правах с другими народами. В 1866 году Шамиль принес присягу на верность России. Умер Шамиль во время паломничества в Мекку.